шпионы королевского войска утверждали, будто один из аванпостов Кабреры находился в засаде неподалеку от столицы, потому что было замечено, как несколько худо одетых и плохо вооруженных солдат бродили по окрестности. По другим сведениям, напротив, было известно, что войско жестокого, наводившего всеобщий страх генерала Карлистов, еще было от Мадрида на расстоянии более 40 миль. Нужно было разузнать это, наверное, пока королевские полки будут держаться в городе, готовые каждую минуту выступить. Молодые офицеры были очень польщены возложенным на них поручением. Широкоплечий, стройный прим с бородатым оливковым лицом сиял от удовольствия. Сарано горел нетерпением и желанием отличиться. Что касается да Олоцаги, то он скакал рядом с ними с таким душевным спокойствием и изяществом, как будто горцевал перед окнами черноглазой Донны. Они выехали, намереваясь сперва осмотреть окрестности Мадрида, а потом к утру отправиться по направлению к Сеговии, чтобы выпытать, на какой позиции стоит неприятельский отряд или аванпост и какова численность следующего за ним войск. Перед зарей цыгане встретились у ворот улицы Толедо со своим князем, уже ожидавшим их, чтобы вести их в буковый лес, который тянется на несколько миль до самых равнин Сьерры Гуадарамы. Атсо шел подле своего отца, за ними тянулась пестрая толпа цыган и цыганок, Энрика шла рядом со старой Цыррой, которая хотя и опиралась, прихрамывая на трость, но была неутомима в ходьбе. Ая следовала за ними с несколькими цыганками, несшими своих детей, а навьюченные лошади заключали шествие. По большой дороге, еще совершенно пустынной, они приближались к лесу. Перед чащей лежало несколько оборванных людей дикой наружности. Припав к земле, лишь изредка высовывали головы из-за земляного вала, скрывавшего их. Цыгане их не заметили, но один из них, по-видимому, предводитель, увидав шайку цыган и узнав Энрику, радостно заволновался. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, и торжествующая улыбка осветила его бледное лицо. Это был Жозе, поступивший к карлистам и исполняющий должность шпиона. Он по целым дням искал Энрику, но безуспешно, и теперь счастливый случай отдавал ее прямо ему в руки. Его лицо приняло озабоченное выражение. Он сосчитал карлистов, которыми мог располагать. Их было 8 человек, он 9-й. Цыган, способных к обороне, было, как он успел заметить, более чем вдвое против этого числа. Он посмотрел им вслед, и в голове его созрел план, который должен был доставить ему власть над Энрикой. Он видел теперь, что Франциско точно так же не нашел потерянной, похищенной у него девушки, и эта мысль была так отрадна для испорченной души Жозе, что он громко рассмеялся. Карлисты с удивлением посмотрели на своего предводителя. «Ступайте в кусты, вон на тот скат, и разделитесь», — приказал он. «Роза пусть сведет лошадей в самую чащу леса для того, чтобы днем никто не заметил нашего следа. С наступлением вечера я возвращусь к вам, и тогда вам будет работа, за которую дон Жозе немало заплатит вам». Подозрительные люди подняли громкий крик в знак одобрения и подбросили свои шапки. «Да здравствует дон Жозе, наш начальник!» — восклицали они, между тем, как бутылка усердно обходила их. «Не кричите, висельники, да не напейтесь пьяными, чтоб вам к ночи быть бодрыми и в полном рассудке», — сказал им Жозе. Обождав, пока были исполнены его приказания, Он скрылся в густом столетнем буковом лесу и пошел по тому направлению, которое выбрали цыгане.